Глава 3. Убийство в обсерватории Сириус. Часть 2. Вообще-то, школьные правила запрещают подрабатывать. Но если подать письменное прошение, обычно нам не отказывают. Я, похоже, стала первой за всю историю школы ученицей, попросившей позволения работать детективом. Начать следует с того, что детектив не профессия и даже не работа. Это, если можно так выразиться, образ жизни. Или, вероятно, это следует называть талантом. Я сама не знаю, был ли смысл подавать в школу прошение, чтобы мне разрешили работать детективом. Но сестра-директриса обрадовалась. Возможно, все потому, что в глазах сестры детектив не образ жизни и не талант, а что-то вроде работы волонтером. Так или иначе, я единственный детектив в своей старшей школе. Мне разрешили носить школьную форму во время подработки. Я обычно хожу не в юбке, а в шортах-кюлотах, потому что так практичнее. Старшим девочкам это, кажется, не слишком нравится, но мои подруги оценили. Я не состою в школьных кружках, чтобы ничто не мешало работать детективом. Я работаю далеко не каждый день, и мало чем отличаюсь от других учениц, которые не состоят ни в одном кружке, то есть после занятий просто возвращаются прямиком в общежитие. Я живу в общежитии с тех самых пор, как поступила в эту школу. У меня своя комната в 4,5 татами, плюс своя кухня, ванная и туалет. Вот в таких комнатушках на самом деле и ютятся юные леди-ученицы. Кое-кто из одноклассниц мне завидует, потому что я живу одна. Но на самом деле, правила у нас в общежитии даже строже, чем бывают в типичной семье. Я обнаружила черный конверт в своем почтовом ящике, когда училась в первом классе старшей школы. Зимой, в декабре. Он был абсолютно черным, размера B5, без марки и обратного адреса. Тем не менее, на нем белым шрифтом было написано мое имя, так что адресован он был явно мне. Забрав конверт, я вошла в общежитие. «О, привет, Юи!» По пути в коридоре я столкнулась с другой живущей здесь девочкой. «Что это у тебя? Еще одно любовное письмо?» «Нет, ничего такого». Я натянуто улыбнулась и взглянула на конверт. На вид он не был похож на любовное письмо. А если вдруг это и правда оно, то отправительница — весьма эксцентричная личность. Я уже дважды получала любовные письма. Одной из отправительниц была миниатюрная, похожая на белочку девочка, которая училась в параллельном классе и стояла в рукодельном кружке. Само собой, я ее отвергла. Иначе я поступить не могла. До сих пор временами замечаю, как в школе она наблюдает за мной. Издалека. Из какого-нибудь темного уголка. Еще одно письмо было написано очень красивым литературным языком. Но отправительница не подписалась, так что я даже не знаю, от кого оно было. Проводить детективное расследование, чтобы ее вычислить, я не стала. Я зашла в свою комнату и, как была в куртке, завалилась на кровать. Я легла на спину и, разглядывая конверт на просвет с помощью лампы, вскрыла его. Внутри обнаружился лист бумаги и еще один черный конверт, меньше первого. Для начала я развернула лист бумаги. Поручение для Самидари Юи дано. Прежде всего, мне хочется выразить радость в связи с тем, что вы успешно ведете свою деятельность сейчас, когда близится конец года. Меня зовут Ои Юсидзона, и я выступаю поверенным одного человека. Мой клиент не так давно столкнулся с неким таинственным случаем и хотел бы доверить его расследование вам. Поэтому я направляю вам данное поручение. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что я не вправе открыть личность своего клиента в данном письме. У моего клиента есть основания предполагать, что в ближайшее время в его частной обсерватории Сириус произойдет некий инцидент. Мы сможем рассказать вам обо всем более подробно после того, как вы прибудете в нижеуказанное место, пройдете собеседование, и мой клиент выразит свое согласие вас нанять. Место встречи — станция Хатесаки. Время встречи — 12 декабря, 15:00. Вы получите 1 миллион йен в качестве предоплаты и 1 миллион йен после завершения расследования. Также мы готовы оплатить вам прочие необходимые расходы. До встречи в указанное время в указанном месте. Поверенный Ои Юсидзона. Хоть в начале письма и было сказано, что это поручение, в самом письме ничего по сути не говорилось, и оно вызвало у меня противоречивые чувства. Наверное, потому что там не было ничего ни о личности нанимателя, ни о сущности дела. С одной стороны, казалось, что это все чья-то дурацкая шутка. Но в то же время тон письма был неподдельно серьезен. Я стала детективом примерно 3 года назад, но такое поручение получала впервые. Чем дольше я о нем думала, тем меньше смысла видела в написанном. И поэтому это дело возбуждало мое любопытство сильнее, чем любое из предыдущих. Письмо было напечатано на обычной белой бумаге, а составлено в каком-то текстовом редакторе. Наверное, можно определить, в какой именно программе его составили, если сопоставить шрифты. Можно даже установить вид чернил и марку принтера. Вот только выяснять все это бессмысленно. Я пока отложила письмо в сторону и распечатала второй черный конверт. Внутри лежал черный, сложенный в четверо лист рисовой бумаги. На нем кистью были выведены белые буквы. «Детектив, внем ли зову, что звучит из черноты? Место — обсерватория Сириус. 30 миллионов. Оружие — большие ножницы. 5 миллионов. Оружие — транквилизаторы. 5 миллионов. Трюк — расчленение. 80 миллионов. Общая стоимость — 120 миллионов. Исходя из стоимости, будет вызван детектив Самидара Юи». «Это еще что?» Промотал я себе под нос, вновь и вновь пробегая текст глазами. Полная бессмыслица. Слова на листе, возможно, должны были намекнуть на суть дела, пока что покрытого завесой тайны. Вроде как игра в ассоциации. Они думают, что так я смогу предположить, что мне предстоит? И что это за цифры, написанные справа от слов? А может, они хотят проверить меня как детектива? Вот и прислали ребус. В том, что наниматель хотел меня испытать, не было ничего странного. Меня же нашел поверенный, так что если я вдруг ни на что не гожусь, мне просто дадут отворот-поворот, даже не раскрыв суть дела. Похоже, у нанимателя там намечается нечто очень серьезное. Проблема была в том, что до назначенной даты оставалось мало времени. День встречи послезавтра. В школе можно отпроситься с занятий, если написать объяснительную. Но успею ли я разгадать эту загадку? Времени совсем мало. Я вскочила с кровати, вылетела из комнаты и поспешила обратно в школу. У нас в школе есть класс информатики, где можно воспользоваться компьютером. В интернете искать информацию проще и быстрее. Кстати говоря, своего компьютера у меня нет, и с моего телефона в интернет выйти тоже нельзя. От моего общежития до школы несколько минут пешком. В школе еще оставались девочки, те, у которых как раз сейчас занятия в школьных кружках, и те, кто еще не успел уйти домой. То и дело, срываясь на бег, я проскочила мимо них и поспешила прямиком к классу информатики. В классе молча стучали пальцами по клавиатуре несколько учениц. Искоса окинув их взглядом, я заняла один из компьютеров. Для начала я вбила в строку поиска «Обсерватория Сириус». И найти о ней информацию оказалось неожиданно просто. Похоже, Сириус — частная обсерватория, принадлежащая человеку по имени Киба Рюитера. Господин Киба в период послевоенного экономического роста сумел быстро нажить целое состояние на сталелитейной промышленности. А в старости, отойдя от дел, построил частную обсерваторию на личное сбережение. И сейчас живет там, удалившись от остального мира. До сих пор я думала, что обсерватории чаще всего собственность университетов или исследовательских центров. Но, кажется, было немало интересующихся астрономическими наблюдениями и звездами людей, которые просто строили себе небольшие личные обсерватории. Обсерватория Сириус тоже была создана ради такого хобби. То есть загадочный наниматель мог оказаться Кибой Рюитера, так? Если после войны он занимался сталелитейной промышленностью, то есть немалая вероятность, что он до сих пор влиятельная личность в самых разных общественных кругах. Причина, из-за которой он не мог открыто говорить о своем поручении, возможно, крылась именно в этом. Я попыталась еще поискать информацию о Кибой Рюитере, но так и не обнаружила ничего стоящего внимания. Никаких сведений о том, что в прошлом он был замешан в чем-то противозаконном. Этого тоже не нашлось. Похоже, информация, которую можно было добыть через интернет, все-таки не безгранична. В этот день я ничего больше не добилась и вернулась обратно в общежитие. На следующий день на уроках в школе я думала о поручении. Близились четвертные контрольные, а из того, что говорили на занятиях, у меня в голове не отложилось почти ничего. Мне было одиноко, будто я существовала отдельно от прочих одноклассниц, сидящих за ровными рядами парт в классе. В обеденный перерыв я искала в нашей библиотеке информацию о господине Кибе. В нашей школьной библиотеке хранятся гораздо более старые книги, чем в любой другой поблизости. Вот только на то, чтобы отыскать что-нибудь дельное, короткого обеденного перерыва явно бы не хватило. Я решила, что вернусь после занятий, и на время ушла. На уроке во второй половине дня я заметила, что пейзаж за окном выглядел мрачнее, чем обычно. Судя по цвету неба, вот-вот должен был пойти снег. На востоке установился зимний циклон, из-за которого к нам тянется минус 40-градусная воздушная масса с севера. Естественно, от такой погоды у меня потрескались губы. На перемене я мазала их кремом, и рассеянно пробегала глазами по строчкам записной книжки, куда внесла свои планы на завтра. Близился день встречи. После занятий мне наконец удалось отыскать в библиотеке информацию о месте, куда я должна была отправиться. Я нашла упоминание об обсерватории Сириус в ежемесячном журнале любителей астрономии, выпуске 10-летней давности. Статья посвящалась визитам в частной обсерватории, и там на 4 страницах были фотографии и описание обсерватории Сириус. Я сняла копию со статьи и забрала ее с собой в общежитие. Эта информация могла мне очень пригодиться для подготовки. Я не знала, имела ли она отношение к будущей работе, но чувствовала, что, по крайней мере, добыла всевозможную информацию для того, чтобы успешно пройти собеседование. Вечером я собиралась для завтрашней поездки, упаковала блокнот, все относящееся к делу бумаги и, на всякий случай, сменную одежду. Вот теперь я идеально подготовилась. Если меня что-то беспокоило, то разве что плохая погода. В прогнозе говорилось, что завтра местами возможна метель. На следующий день я пропустила занятия и отправилась на станцию Хатесаки. Когда мой поезд прибыл на станцию, в воздухе уже кружился мелкий снег. Повсюду раскинулись осушенные на зиму заливные поля. И хотя был еще день, стемнело так, будто уже смеркалось. Возможно, из-за снега. Вдалеке виднелось несколько тусклых огоньков. Светились окна жилых домов. 2 часа дня. Я приехала за час до встречи, но на станцию приходит всего 2 поезда в час. Так что я вышла из общежития загодя. Вот и оказалась на месте так рано. На безлюдной станции, кроме меня, сошло всего 2 людей. Я решила посидеть в комнате ожидания. В центре маленькой комнатушки с парой скамеек стоял работающий обогреватель в форме цилиндра. Я сразу примостилась рядом с ним, чтобы отогреть замерзшие руки. Тут порог комнаты ожидания переступили те 2 мужчин, что вместе со мной сошли с поезда на станции. Они оба, не проронив ни слова, сели на скамейку. И один поглядел на часы, а другой стал озираться по сторонам. Теперь аж 3 человека, неведомо зачем, собрались на безлюдной станции, на краю света. И это определенно настораживало. «Извините». Первой заговорила я. Если честно, боялась. Я была всего лишь старшеклассницей, оказавшейся в незнакомом месте, в компании 2 незнакомых мужчин. «Среди вас случайно нет...» «Ой, Юсидзона-сана!» С опаской спросила я, и 2 мужчин отреагировали одновременно. Подозрительно глянули друг на друга, а затем вновь обратили взгляды ко мне. Понятно. Так ты тоже детектив?» Первым ответил мужчина с аккуратно зачесанными на бок волосами. Он был в деловом костюме и длинном пальто. На его шее был туго завязанный лоснящийся галстук. Выглядел он как преуспевающий офисный работник, и в то же время в его облике не чувствовалось ни капли индивидуальности. Будь здесь деловой район города, он бы сразу растворился в толпе. Настолько невзрачно он выглядел. «Может, по мне не скажешь, но я детектив». Он указал на себя большим пальцем. «Ты, вероятно, тоже?» Спросил он у сидящего напротив 2-го мужчины. 2-й мужчина был в солнечных очках. Через светло-серое стекло было почти невозможно понять, куда же он смотрит. Короткая стрижка, крепкое телосложение. Под плащом-тренчем у него была черная майка. На шее висел медальон-жетон. Из-за необычного внешнего вида вокруг него словно витал ореол таинственности. Мужчина в очках кивнул, не сказав ни слова. 3 детектива, а поверенного все еще нет. Театрально объявил мужчина в деловом костюме, скрестив руки на груди. Что все это значит? Мой голос дрожал от волнения и страха. Так что, поручение пришло не только мне? «Похоже, что так», — ответил мужчина в деловом костюме с неуместной улыбкой. «До назначенного времени остался час. Может, еще кто-нибудь подойдет?» «Вот оно что. Если подумать, никто не говорил, что позвали только меня одну. Поручение тоже было составлено так, что, поменяв имя поручителя, его можно было отправить любому детективу. Раз наниматель желал испытать детектива, ему, наверное, было целесообразнее проводить собеседование сразу с несколькими людьми». Мужчины занялись своими делами. Тот, что в деловом костюме, перелистывал учебник по-английскому, слушая что-то в наушниках. Именно так бы убивал время типичный офисный служащий. А вот мужчина в очках игрался с иностранной монеткой. Иногда он ухмылялся, будто ему что-то вспомнилось. и выглядело это жутковато. Не в силах выносить воцарившиеся в комнате ожидания атмосферы, я вышла и устроилась на скамейке снаружи. От холодного воздуха дыхание превращалось в пар. Мне казалось, что снег постепенно усиливался. Я бы, наверное, быстро превратилась в живого снеговика, если бы время от времени не стряхивала с волос, плеч и кюлотов тонкий слой снега. Примерно через полчаса на платформу прибыл поезд. С поезда сошел и вышел через турникет всего один мужчина средних лет. Приземистый, толстый и краснолицый. Волосы спутаны, одет в видавшие виды пальто. На вид он совсем не походил на загадочного поверенного. Мужчина средних лет все же вошел в комнату ожидания. Через стеклянную дверь было видно, как трое мужчин обмениваются какими-то репликами. Немного погодя, мужчина средних лет вышел наружу и подошел ко мне. «Так значит, ты у нас детектив-старшеклассница!» — сказал он с ухмылкой. «Я бы на твоем месте не стал тратить бесценные молодые годы на неблагодарное занятие вроде работы детективом!» Он уселся рядом, и на меня пахнуло перегаром. «Он что, уже пьяный? Средь бела дня?» Я быстро отодвинулась. «Да не шукайся ты так!» «А вы тоже детектив?» «А на кого еще я, по-твоему, похож?» Развел руками мужчина. На мой взгляд, он был похож на обычного стареющего пьяницу. «Ну, твою подозрительность можно понять. И по молодости у нас у всех бывает разное увлечение. Но не просто работать детективом, если тебе не хватает наблюдательности». «Наблюдательности?» «Дай-ка продемонстрирую». Мужчина осмотрел меня так, будто облизал взглядом. «На прошлое Рождество ты пошла на церковную мессу, но однообразные церковные гимны тебе быстро наскучили. И ты сбежала, не дождавшись конца. Купила несколько кусков торта и съела их в своей комнате в общежитии. Ты провела все Рождество от начала до конца в полном одиночестве». «А откуда вы все это знаете?» Мои слова прозвучали возмущенно. Удивительное дело, но по большей части он был прав. Ошибся только в одном. У меня почти тогда не было денег, так что несколько кусков торта я купить не смогла, и пришлось ограничиться одним куском шоколадного. «Вы что, откуда-то за мной следили?» «Нет, что ты, это и есть наблюдательность», — ответил мужчина с торжествующим видом. «Во-первых, по твоей школьной форме видно, что ты учишься в известной миссионерской школе. То, что у вас в числе прочих торжеств проводить рождественскую мессу, представить нетрудно. Я слышал, в последнее время школьные правила стали не такими строгими, как раньше. Вот я и решил, что вы туда ходите добровольно, а не принудительно». «А как вы поняли, что я пошла туда одна?» «Твои короткие шортики. Это же не школьная форма, так? Ты так одеваешься, чтобы было удобнее работать, да? И сегодня будний день, но ты не в школе. Работа для тебя важнее. Раз ты так увлечена работой, вряд ли у тебя много друзей, с которыми ты проводишь свободное время. И у тебя уж точно нет мальчика. А Рождество — праздник, который все частенько проводят с самыми близкими людьми. У тебя таких людей нет». Он совал нос не в свое дело. Но не ошибся. «Во всяких там песнопениях вообще ничего особенного нет. Тебе, наверное, было бы не высидеть их до конца. Ты сама подавлена, и поэтому я подумал, что пошла покупать торт. А о том, что ты любишь сладкое, мне поведали леденцы и шоколадка, которые торчат у тебя из рюкзака». Мужчина указал мне на спину. Опешив, я сняла рюкзак. И обнаружила, что молния немного расстегнулась. И через отверстие виднелись сладости, которые я собрала с собой. Мне вдруг стало стыдно, и я быстро запихнула их поглубже. «Ну а то, что ты живешь в общежитии, сразу понятно. Живи ты с родителями, мама бы тебе сказала про мятый воротник и истрепавшийся подол». Чем больше он говорил, тем сильнее я смущалась. Но вместе с тем мне становилось как-то жутко. Если человек видит меня насквозь, благодаря таким крупицам информации, от него же вообще ничего нельзя скрыть. Так вот они какие, настоящие детективы. Я впервые встретилась с коллегой, и его способности меня поразили. Вряд ли у меня когда-нибудь получится стать ровней даже такому стареющему пьянице. «Теперь-то ты меня чуть-чуть зауважала, а?» Мужчина достал из кармана пальто маленькую бутылку, виски, и отвинтил крышку. «К слову, тебе же здесь холодно. Пошли со мной в комнату ожидания». Нет, спасибо, я подожду здесь». Решительно отказалась я. От неожиданности мужчина прыснул и едва не выплюнул виски. Ладно. Ну да, скоро уже время подойдет, можно и тут подождать. А я пошел внутрь. Возраст, знаешь ли. Мужчина нетвердой походкой двинулся к комнате ожидания и скрылся внутри. За собой он катил тяжелый с виду чемодан.